много путешествовавший по Египту, собрал большую коллекцию награбленных предметов из гробниц. Но подготовленная им к отправке в Европу коллекция внезапно сгорела на складе в Константинополе. Странные истории происходят и с обычными грабителями, на свой страх и риск, проникающими в гробницы. Много лет жизнью взаймы живут гробокопатели, ищущие сокровища в подземных усыпальницах эпохи фараонов. Мрачный дух витает над Джабель-Абусиром, обширным пустынным плато, на котором расположено более 5000 древних захоронений. Недра этого урочища почти полвека служат настоящим Эльдорадо для ученых и кладоискателей. Но уже в самом начале раскопок один из искателей сокровищ был засыпан в потревоженной им гробнице неожиданно сорвавшейся грудой земли. После первого несчастья последовали другие. Несколько человек задохнулись в подземных тоннелях. В одной из усыпальниц в завале погибло сразу 14 кладоискателей. С той поры среди гробокопателей бытует мрачное предостережение. Берегись, Джабель призовет тебя. Мало кто из них умирает естественной смертью. Но на смену погибшему тут же приходят двое новичков. Одной из последних жертв проклятия фараонов стал египетский археолог Мохаммед Закария Гонейм в 1952-1954 годах, сделавший ряд важных открытий. Он, в частности, вскрыл и исследовал пирамиду фараона Сехимхета, сына и наследника первого строителя пирамид Джосера. Тогда, при расчистке подземного хода, один из каменных блоков потолка неожиданно обвалился и похоронил под собой рабочего, а в 1957 году трагически погиб сам Гонейм. 4 тысячелетия назад в послании к наследнику один из фараонов так поучал потомков: «Не разрушай гробниц, не разрушай, не разрушай. Вот поступил я так, и согласно деяниям моим поступил со мной Бог». Тайна проклятия фараонов обсуждается давно. Скептики обычно указывают на то, что египетские пирамиды осваиваются грабителями и археологами уже как минимум 3000 лет. Поэтому установить первооткрывателя погребальных камер фараонов и проследить его судьбу невозможно в 99 случаях из 100. Но вот перед нами чистая страница. Индийские пирамиды в Мексике. Удивительное сходство пирамид по обе стороны Атлантики уже давно привлекает внимание исследователей. А вот кроме архитектурного и сакрального сходства, есть ли у них сходство мистическое? Иными словами, существует ли феномен проклятия гробниц в Америке? Достоверно известно, что первыми исследователями индейских пирамид на Юкатане являются американцы Джон Ллойд Стивенс и Самуэль Кэббот и английский художник Фредерик Казервуд. В их экспедиции в 1841 году им помогал местный священник Карильо. В городке Тикуле археологи вскрыли несколько индейских пирамид и забрали черепа и кости для антропологического музея. И что же? С приступами жесточайшей малярии один за другим свалились все три исследователя. Болезнь имела необыкновенно сильную форму, сопровождалась 40-градусной температурой, жестокими приступами лихорадки. За археологами лихорадка обрушилась на их слугу Альбине, заболел и падре Карильо. Последний мечес в беспамятстве выкрикивал: «Верните эти кости! Верните украденные кости!» Все заболевшие остались живы, но, оправившись, немедленно покинули Тикуль. Однако новая попытка исследовать гробницы в другом селении, Штампаке,